Этот край на окраине сна. И отправился за дальний предел. Там земля и огонь, как стихия одна. Я огненной землей заболел. Там тысячи костров на ее просторах. Там, куда б ты ни пошел, через шаг жар камень. В огненной земле, что ни взгляд, то сполох. В огненной земле, что ни след, то пламя. Она на окраине сна. Найти, дойти. Крайне сна. найти. Найти.